Глава 38. Ева. Утром я проснулась в отличном настроении, даже раньше, чем рассчитывала. Пощекотала спящего босса уголком простыни, Алмазов поморщился, отмахнулся, но просыпаться не желал. Руслан обещал, что сегодня наше мытарство закончится. Мы уедем. Надеюсь, больше от меня ничего не потребуется, кроме как жить с Алмазовым и изредка принимать гостей. Утром легко быть оптимистом, особенно когда в доме тихо и никто не мешает тебе наслаждаться теплом и солнечными лучиками, пляшущими вокруг. Мне не сиделось без дела. Я покрутилась на кухне, тошноту я не ощущала, только острое чувство голода, хотелось сырников. Спрашивать разрешения было не у кого. Хозяева дома спали, часы показывали всего 6:30 утра. Так что я помялась немного, но всё-таки залезла в огромный холодильник. Я не боялась разбудить гостей Ильяса, потому что кухня была расположена далеко от спален. Я замесила творожное тесто на сырники и принялась их выпекать, попутно глотая слюни. Желудок голодно урчал, требуя еды. Я не стала ждать, пока остынет хотя бы один сырник, и откусила его ещё тёплым. Не смогла сдержать стона. «Налей мне чаю», — послышался за моей спиной голос Мурата Сабитовича. Я обернулась и встретилась взглядом с дедом Руслана. На мгновение я замерла без движения, поняв, что не знаю, как вести себя с ним. «Напугал?» — усмехнулся дед, усевшись за стол. «Хочу проверить, так ли вкусны твои сырники, как кажется со стороны». Я опомнилась, улыбнулась деду и налила ему чаю, поставила на стол тарелку с сырниками. «Сметану или джем?» — спросила я, открыв холодильник. Потом смутилась, что хозяйничаю в чужом доме. Дед весело рассмеялся. «Поздно стесняться, Кызым. Давай мне сметану и сахар». Я поставила перед дедом и то, и другое. Вернулась к сковородке, переворачивая сырники деревянной лопаткой. Через некоторое время я услышала. «Вкусно!» Скупо и всего одно слово. Но лучше уж одно слово, чем десяток сюсюканий и льстивых, но фальшивых улыбок. «Вчера вечером я говорил о тебе с Русланом», — неожиданно заявил дед. «Вот как?» — напряглась я. «Да, история ваша, конечно, занимательная, но только я своего внука вот с такого возраста знаю», — дед показал рукой на уровне сиденья стула. «Поэтому удивлён, что Руслан изменился. В хорошую сторону или в плохую судить рано». Дед пожевал губами, опять начал уплетать сырники, делая это нарочно медленно, словно испытывал моё терпение. «Надеюсь, позорить семью Алмазовых так, как это сделала Альбина, ты не станешь?» Я дожарила сырники и присела рядом с дедом. «Что ж, хоть в чём-то я могу быть откровенной и не лгать». Руслан не рассказывал мне об этой истории. По его поведению я догадывалась, что в прошлом что-то случилось. Но Руслан не говорил прямо. «А ты спрашивала?» — зыркнул на меня дед. «Ответить или нет? Что, если отвечу «не спрашивала» и прогорю? Отвечу «спрашивала» — опять прогорю? Эх, была не была». «Спрашивала, но не наседала, требуя немедленный ответ», — выкрутилась я. «Ждала, пока сам расскажет». «Да», — скептически ухмыльнулся дед. «А почему не рассказывал? Не доверяет, что ли?» «Об этом лучше спросить у Руслана», — улыбнулась вредному деду, подлив чая в опустевшую пиалу. «Я думаю, он не хотел выглядеть глупо в моих глазах. По мнению Руслана, его выставили дураком. Кому из нас нравится быть в этой роли?» «Якши», — кивнул дед. «Никому не нравится быть дураком, особенно когда тебе 75. Иншалла». Я не совсем поняла, к чему были сказаны последние слова. Но дед поблагодарил за чай и вышел. Кажется, я справилась. Хотелось бы в это верить. Алмазов проснулся только через 1.5 часа. К тому времени почти все домочадцы были на ногах. После лёгкого завтрака, затянувшегося на 1 час, Руслан извинился перед родными и заявил о необходимости уехать. Родственники разоохались и принялись наседать на Алмазова со всех сторон. На мгновение мне показалось, что он дрогнет под их напором и решит остаться. Но босс проявил алмазную твёрдость характера. «Свобода попугаем!» — пошутила я, едва внедорожник босса выехал за пределы элитного района. «Рано радуешься, Ева. Нас обязательно навестят», — вздохнул босс. «Так что не расслабляйся». «Я и не напрягаюсь, Рус». Я решила не перепираться с боссом и с волнением думала о том, что завтра обращусь в женскую консультацию по поводу беременности. Но следующий день принёс не только этот сюрприз. «Нет». «Да». «Нет». Этот очень содержательный диалог я вела уже несколько минут. Руслан был категорически против того, чтобы я возвращалась к работе. После его очередного «нет» я сдалась, села на стол и растерла ноющие виски. «Из-за тебя у меня разболелась голова. Давай еще раз с самого начала. Почему нет?» «Я должен показать родне, что готов к созданию семьи и ограждаю невесту, то есть тебя, от стрессов. Ты не обязана трудиться». «Да, но ты забываешь об одной крошечной детали, Рус. По мнению большинства твоих родственников, пусть они и не сказали об этом вслух, я охотница за твоими миллионами. Если я не буду работать, они решат, что я села тебе на шею». «Ты на нее не села, а вцепилась акульими зубками», — подмигнул Руслан. «Не начинай», — пригрозила я ему пальцем. «К тому же мне будет сложно и просто скучно сидеть без дела в четырех стенах». «Скучно», — босс обвел рукой просторную кухню. «Вот твой рай, Ева. Дед сказал, что ты отлично готовишь. Драгоценный и потенциальный фиктивный муж. Притормози. Не рано ли ты указываешь мне на место у плиты? Колечко-то не прикупил?» — съехидничала я. «Я всего лишь пытаюсь найти выход из ситуации. Не хочу, чтобы в офисе узнали о наших отношениях, пусть даже фиктивных. Сплетен будет море». «Мне они ни к чему», — открестилась я. «Я просто хочу поработать. Все, к тому же отдохнуть от тебя». «Ну, это навряд ли», — плотоядно ухмыльнулся босс. «Мало ли для каких целей ты мне понадобишься. Работы накопилось море, ошибок у тебя будет много. Вот и посмотрим. Но сначала я поеду в женскую консультацию». «Мы», — поправил меня Руслан, — «мы поедем в женскую консультацию». «Алмазов!» «Не начинай, Ева. У тебя есть выбор. Кухонный рай и дрессировка Саурона или работа и посещение женской консультации вдвоем». «Прилипала. Зануда. Собирайся», — никак не отреагировал на подколку босс. В женской консультации мы провели немного времени. Меня приняли по записи, дали множество направлений для сдачи анализов. Алмазов сунул свой любопытный нос в мою обменную карту и начал изучать ее с таким видом, будто что-то в этом понимал. «Руслан, поехали в офис». «Хорошо», — кивнул босс, возвращая мне обменную карту. «Все-таки шансы есть». «На что?» «На то, что ты беременна от меня. Большие такие шансы», — с улыбкой отозвался Руслан. «Ты против семьи и детей. Зачем фантазировать о неприятном?» — усмехнулась я. «Ты для меня очень, очень приятная девушка. Даже больше, чем приятная». Босс скользнул обжигающим взглядом по моему лицу, задержавшись на губах. «Я интересую тебя только как потенциальная удобная любовница. Фиктивная невеста и любовница. Два в одном. Только и всего. Меня устраивает первый вариант». «Твоя беременность позволяет тебе заниматься сексом. Что ты имеешь против секса?» «Дай-ка подумать. Ничего, но только не в качестве постельного снаряда для снятия напряжения у самодовольного Дон Жуана». «И все-таки ты попалась на мой крючок», — усмехнулся босс. «Не отрицай». «Не буду. Но что было, то прошло. Фантазируй меньше, Алмазов. Не распаляй свое воображение». «Оно ужас, как распалено, Ева», — низким голосом произнес босс. Я забеспокоилась. «Долго нам еще ехать?» «Почти приехали». Уф, я с облегчением выдохнула, увидев знакомый въезд на территорию парковки. Едва автомобиль остановился, я начала дергать ремень безопасности, стремясь как можно скорее вылезти из машины. Босс накрыл мою руку своей ладонью. «Спокойнее, Ева. Я не буду соблазнять тебя на парковке». Руслан помог справиться с тугой защелкой, я поспешила вылезти из салона автомобиля. «Разве только в своем кабинете за закрытой дверью?» — негромко добавил мне вслед Алмазов. Я споткнулась и едва не растянулась на асфальте. Фривольные намеки босса выбивали меня из колеи, а я ведь только собиралась отвлечься от мысли о боссе. Но, как назло, он подливал масло в огонь. На ум приходило нечто совершенно неприличное. На работе меня встретили удивленными возгласами и шуточками про то, что строгий кавалер, не позволяющий мне красиво одеваться, слился непозволительно быстро. Теперь рабочие будни протекали совершенно иначе. Не думать о боссе стало еще сложнее, особенно если учесть, что Алмазов часто вызывал меня к себе. «Рус, ты нарочно?» — спросила я в очередной раз, когда босс попросил явиться в его кабинет для того, чтобы уточнить несколько текущих показателей. «О чем ты, Ева? Я думал, что мы обсудили твою профпригодность. Я решил оставить тебя на фирме». Судя по озорным чертям в глазах Алмазова, он откровенно веселился. «Иди сюда», — подозвал к себе начальник. «Зачем?» — насторожилась я. «Разъясни кое-что. Я серьезно». Босс переключил все внимание на монитор. Вздохнув, я подошла к столу начальника. Ожидала от него чего угодно, но только не того, что он начнет с самым серьезным видом обсуждать рост финансовых показателей за квартал. Находиться рядом с ним было чертовски сложно. Харизма, уверенность и обаяние, запертые в одном флаконе. А как ему шел сосредоточенный вид? Так бы и слопала его на десерт. Так, кажется, я отвлеклась. Нужно срочно возвращаться в реальность, в ту самую, в которой ладонь босса как бы невзначай переползла со стола на мою ногу, погладив коленку. «Я что-то чувствую». «Да?» — спросил босс, ведя ладонью по моей ноге. Добрался до нижнего края офисной юбки и скользнул выше. «Что именно ты чувствуешь?» «Вражеские поползновения», — прочеканила я. Резко отошла от Алмазова. «Прекрати немедленно, тем более на рабочем месте». «А если речь пойдет не о рабочем месте?» — предложил босс. «Ответ останется неизменным и отрицательным. Прими это за аксиому». Босс догнал меня у двери и не позволил выйти. Оперся ладонью о дверь, нависнув надо мной. «Аксиома? Кажется, это из курса математики. Никогда не был силен в этом предмете». Нагло соврал Алмазов, опаляя меня жарким взглядом. «Научишь меня?» «Чему?» «Сейчас на тебе очень сексуальная юбка и блузка. Ты похожа на строгую и чуточку стервозную училку. Можешь мне не верить, но в школе я учился на тройке, поэтому мне жизненно необходима своя стерва-училка». «Евангелина Андреевна», — сексуально протянул босс. «Плохой мальчик?» «Очень». Алмазов просто пожирал меня взглядом. «А если я возьму в руки указку и отшлепаю тебя по пальцам, чтобы не лез куда не следует?» «Чёрт, слишком горячо, но я готов быть наказанным». Начальник уже вошел в раж. Мне казалось, еще секунды его невозможно будет остановить. Придется спасаться бегством. Но как? Во внутреннем кармане пиджака начальника раздалась мерная вибрация. Я нырнула в карман, выуживая телефон. «Кажется, тебе звонят». «Попытка бегства не засчитана». Босс вырвал телефон из моих пальцев и вновь сосредоточил все внимание на мне. «Я уже нажала ответить», — подсказала я. «Чёрт», — прошипел Руслан. «Да, слушаю». Алмазов отошел. Я воспользовалась моментом и открыла дверь, чтобы улизнуть. «Ева, постой». Это касается и тебя. Нас пригласили на ужин.